13. Ментальное здоровье и чакровая карта здоровья. В аспекте здоровья 14-й аркан несет позитивный и уравновешивающий потенциал. При условии, что человек живет в соответствии с принципами умеренности, он обладает прочной основой для сохранения хорошего физического и психоэмоционального состояния. Ключевая рекомендация — поддерживать внутренний и внешний баланс, не допуская крайностей ни в образе жизни, ни в привычках. Особое внимание следует уделить эмоциональной стабильности. Энергия 14-го аркана требует избегать острых всплесков раздражения, подавленных состояний и затяжного стресса. Сильные эмоциональные перегрузки могут разрушать ваше внутреннее равновесие и напрямую отражаться на физическом здоровье. Чем спокойнее и осознаннее вы проживаете каждую ситуацию, тем устойчивее ваш организм и иммунитет. Также важно не допускать физического переутомления. Умеренность в нагрузках, грамотный режим дня и регулярный отдых необходимы для поддержания жизненного тонуса. Ваша сила в ритме, а не в перегрузке. Постоянное перенапряжение, работа на износ или пренебрежение восстановлением могут привести к сбоям в работе нервной и пищеварительной систем. Не менее значим и самоконтроль в вопросах питания, склонность либо к перееданию, либо к аскетизму и игнорированию физиологических потребностей, частые проявления дисбаланса по 14-му аркану. Вам важно придерживаться сбалансированного рациона, соблюдать режим питания, избегать резких ограничений или, наоборот, излишеств в еде. Умеренность в приемах пищи напрямую связана с общим ощущением гармонии и здоровья. Таким образом, здоровье по 14-му аркану напрямую зависит от умения сохранять спокойствие, выстраивать внутреннюю дисциплину и придерживаться золотой середины во всем, от эмоций до образа жизни. Когда вы живете в ладу с собой, тело откликается благодарной устойчивостью и силой. Что улучшит состояние чакры? Первое. Медитации на внутренний покой и принятие. Ежедневные 10-15 минут в тишине или под мягкую музыку. Практики наблюдения за дыханием или присутствия здесь и сейчас возвращают к внутреннему центру. Второе. Гармонизация режима дня. Стабильный график сна, питания, отдыха и труда. Чакры по 14-му аркану сбиваются, если вы живете в хаосе и без ритма. Третье. Умеренность во всем: питании, движении, словах, избегание переедания, переутомления, информационной перегрузки. Поддержка принципа «не слишком важный источник чистой энергии». Четвертое. Эмоциональное выравнивание и самонаблюдение. Ведение дневника эмоций, честный самоанализ без критики, осознание своих состояний и мягкая работа с ними. Пятое. Общение с природой и тишиной. Прогулка в одиночестве, особенно у воды или в лесу. Чакры по 14-му аркану восстанавливаются в среде природного ритма. Шестое. Чистота в пространстве и мыслях. Уборка, порядок в доме, эстетика. Пространство вокруг должно быть спокойным, чистым, без перегрузки. Седьмое. Практика благодарности, ежедневное озвучивание или запись 3-5 пунктов, за что вы благодарны. Это включает верхний поток, сахасрару, и открывает сердце, анахату. Восьмое. Арт-практики для самовыражения. Рисование, музыка, поэзия, кулинария, любая форма мягкого, неагрессивного творчества. Это безопасный выход накопленных эмоций и гармонизация внутреннего пространства. Девятое. Йога или мягкая телесная практика. Подходит хатха-йога, цигун, пилатес, дыхательные упражнения. Главное — ритмичность и осознанность движений. Десятое. Аффирмация на баланс и принятие. «Я в мире с собой и с миром. Я спокойно принимаю то, что приходит. Все приходит ко мне в нужное время и в нужной мере». Что ухудшит состояние чакры? Первое. Энергетический дисбаланс. Перекос в одну из сторон, либо в гиперактивность, например, излишний альтруизм, самоотречение, либо в блокировку, эмоциональная закрытость, апатия, игнорирование внутренних конфликтов, подавленные чувства или вытеснение важного внутреннего диалога. Второе. Нарушение ритма и умеренности. Переутомление, неумение распределять ресурсы, время, внимание, энергию. Чрезмерная спешка, суета, нарушение баланса труда и отдыха. Третье. Нехватка эмоционального интеллекта, неспособность выстроить гармоничные отношения, отсутствие эмпатии, трудности в принятии другого человека, внутренний хаос, эмоциональная нестабильность, зависимость от внешних реакций. Четвертое – злоупотребление и перегибы, пристрастие к алкоголю, наркотикам, экстремальным методам стимуляции психики, все, что нарушает золотую середину, психоэмоциональная нестабильность, вызванная интоксикацией или хроническим стрессом. Пятое – нарушение связи с высшим «я», потеря цели, размытость вектора развития, отрыв от духовной составляющей, цинизм, утрата веры в процессы трансформации и роста.